Все эти дела, связанные с мисс Джеральдиной, напоминают мне о том, что произошло примерно 3 года спустя, когда идея тайной охраны давно уже канула в прошлое. Мы ждали начала урока в классе 5 на первом этаже с задней стороны корпуса. Класс 5 был самый маленький из всех, и там часто бывало душно, особенно такими, как в тот раз, зимними утрами, когда из-за больших жарких радиаторов запотевали окна. Может быть, я преувеличиваю, но мне помнится, что если в помещении набивался класс целиком, нам буквально приходилось сидеть друг у друга на голове. В то утро Рут достался стул за столом, на котором примостилась я, и здесь же, сидя или стоя, теснились еще 2 или 3 наших. Кажется, именно после того, как я подвинулась, чтобы дать кому-то место, я и увидела пенал. Я и сейчас будто глазами его вижу. Он был блестящий, как лакированная туфелька. Темно-коричневый. Его усеивали красные точки, обведенные кружками. По краю шла застежка-молния с пушистым шариком. Когда я подвинулась, я едва не села на этот пенал, и Рут торопливо убрала его из-под меня. Но я увидела его, как Рут и хотела. Я сказала: «Ух ты! Где ты такое отхватила? На распродаже?» В классе было шумно, но ближние услышали, и моментально еще 3 или 4 девочки стали восхищенно рассматривать вещь. Рут молчала несколько секунд, внимательно изучала лица вокруг. Потом очень обдуманно произнесла: «Будем считать, что так. Будем считать, что на распродаже». И многозначительно улыбнулась. Ответ может показаться довольно безобидным, но я восприняла его так, словно Рут внезапно размахнулась и ударила меня. На несколько секунд меня бросило в жар и холод одновременно. Я отлично поняла, что означали ее слова и улыбка, что пенал ей подарила мисс Джеральдина. Ошибки быть не могло, ведь это готовилось уже не одну неделю. Желая намекнуть на тот или иной небольшой знак внимания к себе со стороны мисс Джеральдины, Рут пускала в ход особую улыбочку, особый голос, иногда добавляя к ним и жест, палец у губ или ладонь у театрально шепчущего рта. Мисс Джеральдина разрешила ей в будний день поставить в бильярдной музыкальную кассету, хотя еще не было 4 часов. Мисс Джеральдина на прогулке велела всем молчать, но когда к ней подошла Рут, сама затеяла с ней беседу, а потом и всем позволила разговаривать. Вечно что-нибудь вроде этого. Причем Рут никогда не высказывалась прямо, а лишь обиняками, дополняя слова улыбкой и интригующим выражением лица. Считалось, разумеется, что опекуны не должны заводить любимчиков, но мелкие, лежащие в определенных рамках знаки предпочтения, оказывались всегда, и большая часть того, на что намекала Рут, из этих рамок не выходила. Тем не менее, я каждый раз молча бесилась. Конечно, никогда нельзя было знать, правду ли она говорит, но поскольку она ничего, собственно, и не говорила, а только давала понять, вывести ее на чистую воду было невозможно. Поэтому мне ничего не оставалось, как смириться, закусить губу и рассчитывать, что обида скоро пройдет. Иногда наступление одного из таких моментов предвещал ход разговора, и я успевала внутренне собраться. Ну и в этом случае удар был ощутимым, и несколько минут потом я не могла сосредоточиться на происходящем вокруг. А в то зимнее утро в классе 5 все случилось совершенно неожиданно. Даже после того, как я увидела пенал, мне и в голову не могла прийти дикая мысль, что это подарок опекуна. Поэтому, услышав слова Рут, я не смогла, как обычно, справиться с наплывом переживаний. Я смотрел на нее, даже не пытаясь скрыть злость. Возможно, она почувствовала опасность, громко шепнула мне «ни слова» и опять улыбнулась. Но я не в силах была ответить ей улыбкой и продолжала смотреть все тем же взглядом. Тут, к счастью, вошел опекун, и начался урок. В том возрасте у меня еще не было привычки раздумывать о чем-то часы напролет. Сейчас это в какой-то мере появилось, но здесь причиной моя работа и долгая одинокая езда через пустые поля. Я не была похожа, скажем, на Лору, которая при всех своих клоунских замашках могла целые дни и даже недели переживать из-за какой-то мелочи, из-за слов, которые кто-то бросил мимоходом. Но после того утра в классе 5 я ходила в каком-то трансе. Могла отключиться посреди разговора, целый урок мог пройти мимо меня. Я была твердо настроена не позволить на этот раз Рут остаться безнаказанной, но долго не предпринимала ничего существенного, только разыгрывала в уме сцены разоблачения, когда припирала Рут к стенке и заставляла признать, что она все выдумала. Однажды я даже нафантазировала, что о ее лжи узнает мисс Джеральдина и при всех устраивает Рут хорошую головомойку. Шли дни. И в конце концов я начала размышлять об этом более основательно. Если пенал не от мисс Джеральдины, то откуда он взялся? Рут могла, конечно, получить его от кого-то из воспитанников, но это было маловероятно. Если бы он раньше кому-то принадлежал, пусть даже хозяин был бы на несколько лет старше нас, такая потрясающая вещь не осталась бы незамеченной. Зная, что пенал в Хейлшеме уже видели, Рут не затеял бы эту игру, не посмела бы. Она почти наверняка купила его на распродаже. Свой риск в этом, конечно, тоже был. Но если, как иногда происходило, хотя вообще-то не разрешалось, она прослышала о пенале до распродажи и заранее договорилась о покупке с кем-нибудь из дежурных старших воспитанников, она имела основание рассчитывать, что все будет шито-крыто. Впрочем, все, да не все. На каждой распродаже покупки и имена покупателей записывались в журнал. Хотя эти журналы не были легкодоступны, после распродажи дежурные относили их в кабинет мисс Эмили. Сверхсекретными они тоже не были. Если я на следующей распродаже буду околачиваться рядом с дежурным, заглянуть в журнал особого труда не составит. Так в голове у меня начал вырисовываться план. И поразмышляв несколько дней о его деталях, я вдруг сообразила, что реально осуществлять все эти шаги не обязательно. Если моя догадка, что пенал куплен на распродаже, верна, я добьюсь своего и с помощью блефа. Результатом был разговор между мной и Рут под карнизом. В тот день стоял туман и моросил дождь. Вдвоем мы куда-то шли от спальных домиков, ну, может быть, к павильону, не помню. Так или иначе, мы шли через двор. И тут дождь внезапно усилился, и поскольку торопиться было некуда, мы укрылись под карнизом главного корпуса, сбоку от входа. Там мы немного постояли. Из тумана все время возникали воспитанники и вбегали в корпус. Дождь все не утихал. И чем дольше мы там стояли, тем сильнее я напрягалась, потому что понимала. Вот она, возможность, которой я ждала. Рут тоже, я уверена, чувствовала, что назревает какой-то разговор. Наконец, я решила. Все, хватит ждать. Вперед. «Во вторник на распродаже я листала журнал», — сказала я. «Ну, знаешь, журнал покупок». «Чего ради ты его листала?» — быстро спросила Рут. «Зачем тебе вдруг понадобилось?» «Да так просто. Дежурил Кристофер К. Я с ним разговорилась. Он больше всех мне нравится из старших мальчишек. Мы говорили, и я листала журнал. Просто так, от нечего делать». Рут, мне ясно было, моментально смекнула, к чему я об этом начала. Но она отозвалась безразличным тоном. «Скучное, наверное, чтение». «Да нет, довольно интересно было. Ведь там все указано, кто что купил». Произнося эти слова, я смотрела на дождь. Потом перевела взгляд на Рут, и меня как током ударило. Не знаю уж, чего я ожидала. Целый месяц до этого я размышляла и фантазировала, но даже не попыталась вообразить себе, как все может произойти в действительности. Я увидела, что Рут потрясена, уничтожена. В один миг она полностью лишилась дара речи и, казалось, вот-вот разрыдается. И вдруг мое поведение представилось мне совершенно диким. Все эти замыслы, планы. Только для того, чтобы расстроить мою лучшую подругу? Ну, приврала она маленько насчет пенала. Ну что из этого? Разве не посещали нас всех иногда мечты? А вдруг кто-нибудь из опекунов немножко нарушит ради меня правила и сделает мне что-то хорошее? неожиданно обнимет, напишет тайное письмо, подарит что-нибудь. Рут всего-навсего продвинула одно из этих безобидных мечтаний на шаг дальше. Она даже не упомянула имени мисс Джеральдины. Теперь и я почувствовала себя ужасно, и я пришла в смятение. Но пока мы стояли там и смотрели на туман и дождь, я не могла придумать способа уменьшить вред, который нанесла. Кажется, я промямлила что-то жалкое. А, впрочем, ты права, ничего особенного я там и не увидела. Или вроде того. Мои слова по-идиотски повисли в воздухе. Потом, после еще нескольких секунд молчания, Рут ушла под дождь.